Глава 10. «Это...» Отброшенные ваны поднялись и с изумлением уставились на ошейник. «Просто кусок металла», — спокойно произнес я, не желая подавать вида, насколько сильно у меня болит рука. «Цукико...» Кицуне подошла ко мне и осторожно прикоснулась к больной ладони. «Ты же мог ее лишиться?» Опустив взор, увидел, что рука кровоточит. Меж пальцев порвана кожа, под которой видны мышцы. На пол падают алые капли. «Вот зараза!» — тихо пробормотал я, смотря на рану. «Даже не заметил!» «Ты идиот!» — внезапно воскликнула Этти и ударила меня по лицу. «Диуриум мог тебя убить, даже таким, как ты!» «Этти!» — я грубо ее прервал. «Давай без истерик, хорошо? Хотите, чтобы я вам помог, тогда ведите себя спокойно!» «Не заговаривайся, парень!» — процедил сквозь зубы тот самый Ван с подратым ухом и вновь двинулся на меня. «Я и не думал». Бросив на него такой же презрительный взгляд, сжал окровавленный кулак. В ту же секунду его охватила легкая голубая дымка. Боль пронзила каждую косточку в ладони, но я терпел, скрежеща зубами. Никто не должен увидеть моей слабости. Через несколько секунд все закончилось. Боль отступила, а рана практически затянулась, оставив лишь неглубокую царапину и розовый след на коже. «Говорю как есть. Вы назвали меня сыном богов. Так кто я по факту?» Вопрос заставил ванов отступить недовольными лицами. А вот Этти, наоборот, звонко рассмеялась. «Ты чертов кретин, Цукико!» Двинулась в сторону двери. Проходя мимо меня, нежно провела рукой по моим плечам. «Идем, покажу тебе здесь все». «Успеется», — уже спокойно ответил я и, поставив меч в угол, достал свой костюм. «Сперва надо приодеться. Как я понимаю, члены вашей банды есть и во дворце, раз смогли достать одежду». «Мы не банда», — в дверном проеме послышался знакомый голос. Подняв взор, увидел перед собой того самого сторожа, что охранял мою камеру. С перебинтованной головой и большим синяком под глазом, отчего тот казался распухшей сливой. Однако выражение лица было весьма довольным. «И да, ты прав, наши ваны повсюду». «Уже заметил», — усмехнулся. «А теперь будьте добры, оставьте меня одного. Хочу переодеться». Покосившись на дырявоухого Вана, добавил: «Не волнуйтесь, вашу лачугу я не разнесу». Спорить никто не стал, и они быстренько покинули комнату. «Меня ты тоже стесняешься?» На лице Этти появилась хитрая улыбка. «Уйди, пожалуйста», — кивнул я. Кицуна лишь взмахнула пушистым хвостом и прикрыла за собой дверь, оставив меня в полном одиночестве. Хотя насчет этого я сильно сомневался. Уверен, где-то они подглядывают, ну или подслушивают точно. Быстро переодевшись, сунул руку в походную сумку и с облегчением вздохнул. Камаоса на месте. «Благодарю, чистюли, не подвели и принесли все мои важные вещи». Откупорив бутыль, сделал пару глотков и поморщился от приторного вкуса. «Что ни говори, а пить я не умею, да и учиться не хочу». Присел на матрас и прикрыл глаза. В ту же секунду мысленно оказался на одном из парящих островов. Только на этот раз я понимал, что там не моя душа и даже не сознание, а просто передо мной появился тот образ, который хотела показать богиня милосердия. «Ну, здравствуй, лунный мальчик», — послышался ее голос. А вот и Канон. Высокая пышногрудая брюнетка предстала перед взором в легком прозрачном кимоно. Сквозь тонкую ткань пробивались напряженные соски, а полы даже не думали прикрывать обольстительное тело. «Давай обойдемся без этого», — произнес я в собственной голове. «Почему?» — улыбнулась та и приблизилась на опасное расстояние, нежно взяла меня за руку и положила к себе на грудь. «Вижу, ты поранился. Болит?» «Канон». Я отступил, пытаясь вырваться, но ее хватка моментально стала железной. «Прошу, не сейчас». «А когда, Цукико? Ты мне задолжал?» «Я помню, но Акума еще жива. Пока она ходит по земле, я не успокоюсь». «Ну хорошо», — вздохнула богиня со снисходительной улыбкой и отпустила меня. «Чем быстрее с ней расправимся, тем быстрее ты придешь платить по счетам». «Вам тоже это надо?» «Конечно», — пожала плечами женщина. «Ты думал, что боги будут спокойно смотреть, когда их подопечных убивают?» «Изао рассказал тебе о замысле демонессы, так что мне нет нужды пояснять детали. Богам это определенно не нравится. Мы не собираемся терять слуг». «Слуг», — тихо повторил я и невольно скривился. «Да, Цукико, придет время, и ты сам станешь одним из нас, тогда и поймешь». «Навряд ли», — покачал головой, вздохнул и посмотрел на богиню. «Но сейчас мне важно знать, как чувствует себя моя семья». «Ито?» — прыснула та, но тут же собралась, поняв, что такие насмешки я не собираюсь терпеть. «С ними все в порядке. Караваны достигли западных земель, а после того, как ты почти породнился с Ватанабе, клан Кабаяси помогают беженцам». «Соседи решили помочь?» — недоверчиво хмыкнул я. «Допустим. А что с вторжением?» «Ты остановил его, Цукико», — улыбнулась Канон. «По крайней мере, временно. Мору сильные, но тупые создания. Без своей королевы они ничто. И пока она на материке, их племя разрознено. Твари всю жизнь провели под ее гнетом и мысленным давлением. Теперь же у них полный разброд и шатание. Не удивлюсь, если часть их армии погибнет от лап обезумевших собратьев». «Хорошая новость». «Что касается Ямадзаки», — продолжила брюнетка, «то ты неплохо им насолил. Армия смята, предводитель лишился ног, магическое оружие практически уничтожено, Пашон бегает в панике». «Пашон?» — нахмурился я, вспомнив алхимика, чьего сына я убил. «Так это он помогал создавать зелья для солдат?» «Именно так, Цукико», — кивнула женщина. «Он являлся чуть ли не главным алхимиком при дворе Ямадзаки». «Сучий потрох», — невольно вырвалось у меня. В воспоминаниях всплыло бледное лицо Юки Оны. Снежная ведьма была проклята этим ублюдком, а за мной остался должок. Необходимо найти его, но точно не сейчас. «К тому же твои паучихи помогают вылавливать солдат, что все-таки решаются на редкие вылазки в ваши края». «Джурио ловят воинов Ямадзаки?» «Да», — недовольно ответила богиня. «Я именно так и сказала». «Прости», — выдохнул я. «Просто никак не могу поверить, что мне все-таки удалось остановить ту бойню». «Ты молодец, Цукико». Канон шагнула ближе и прижалась обнаженным телом, отчего я невольно вздрогнул. В венах забурлила кровь. Казалось, что я готов повалить ее прямо здесь и сейчас. Но ведь это всего лишь мысли, а не реальность, черт возьми. «Мы помним, что произошло с твоим кланом. Богам не так-то просто стереть память. Ты изменил реальность», — нежно провела ладонью по моей щеке. «Но играть со временем — весьма опасная затея». «Знаю, но у меня не оставалось выбора. Я не мог допустить геноцид собственного клана». «Верно. Ты даже не представляешь, насколько тебя уважают боги. Все только и ждут твоего возвращения». «Возвращение?» — удивленно распахнул глаза. «Конечно же», — кивнула та. «Твои родители были богами, значит, ты являешься одним из нас. И пускай их изгнали, но ведь это не значит, что тебе придется отвечать за их поступки». «Так-так-так. Вот это звучит довольно подозрительно. Не о том ли предупреждала Накима? Не стоит доверять никому из богов, в том числе моей покровительнице Канон». «В чем дело?» Она мило улыбалась и прижалась еще сильнее, будто хотела стать со мной одним целым. «Ты напрягся». «С тобой всегда чувствую напряжение», — заигрывая, произнес я, желая соскользнуть с неприятной темы. И вроде получилось. «О, ты не представляешь, как я себя чувствую рядом с тобой». Канон провела пальцем по моим губам, а после наклонилась и слегка поцеловала. «Но не буду торопить. Желаю насладиться тобой в полной мере. Помни, ты обещал». «И я сдержу свое слово», — кивнул в ответ. «Ты ведь знаешь?» «Конечно знаю, Цукико», — обвела руками за шею. «Однако...» Страстный поцелуй обжег губы. Я не стал сопротивляться и притянул женщину к себе, крепко сжав в объятиях. Та сладостно застонала. Но продлилось это недолго. Канон отступила сама, с трудом переводя дыхание. «Это слишком заманчиво», — произнесла богиня, запахнув полы халата, из-под которых виднелась молочно-белая кожа. «Иди, Цукико, не заставляй новых друзей ждать». «Благодарю, богиня». Я почтительно поклонился и сделал шаг назад. В тот же миг перед глазами все померкло, и я вновь оказался в комнате общества чистоты. Уф, тяжело вздохнул и притронулся к лицу, до сих пор ощущая прикосновение Канон. «Страстная штучка». «Я все слышу», — в голове раздался ее довольный голосок. «Именно поэтому и говорю», — усмехнулся и поднялся с матраса. «Ладно, пора осмотреть местные достопримечательности. Хотя сомневаюсь, что кроме Этти кто-то или что-то меня еще здесь заинтересует». За дверью меня, конечно же, ждали. Точнее, ждала. Рыжая кицунэ с азартным блестящим взглядом. «Тебя что-то взволновало, Цукико?» — первым делом спросила она, когда я вышел из комнаты. Снаружи я оказался в подобии туннеля, расходившегося влево и вправо. Невысокий потолок почти что цеплял макушку. Узкий проход, где пара ванов могла разминуться лишь с большим трудом. Сперва можно было подумать, что находимся в пещере, если бы не глиняные стены. «Вы поселились в норе гигантского крота?» — недоумевая спросил я. «Почти», — кивнула Эти. «Это наши катакомбы. Большую часть прорыли сами. Они тянутся на 1000 дзё под столицей и дальше». «Ого», — восхищенно пробормотал я. «Ну, вы даете. Основательно закопались». «Нам приходится, враги не дремлют, поэтому мы были рады, когда узнали, что ты оказался здесь, в центре Империи». «А я вот хотел бы посетить это место совсем по другим причинам. К примеру, в качестве увеселительной прогулки». «Поверь, Цукико, ты еще успеешь здесь повеселиться». Улыбнулась Этти и двинулась направо. «Пойдем, я кое с кем тебя познакомлю». «Хорошо». Мне ничего другого не оставалось, как последовать за кицунэ. Идти с мечом в таком узком туннеле оказалось делом непростым. Торчащая рукоять постоянно задевала потолок и стены, отчего я дергался, словно от разрядов тока. И каждый раз Этти задорно смеялась. «Боги, Цукико, да сними ты его уже. Здесь тебе не угрожает опасность?» «Если б я хоть раз доверился этим словам, то сейчас бы мы не разговаривали». Отрезал я и чуть наклонился. Пришлось продвигаться в таком скрюченном состоянии. «Кстати, ты не ответил», — вновь заговорила кицунэ. «По поводу?» «Что тебя так напрягло в комнате? Когда вышел оттуда, то дрожал, словно тебя что-то напугало». «Дрожал, значит? А я и не заметил». «Не совсем так», — ответил ей. «Просто пообщался кое с кем, и это меня несколько напрягло». «Не поделишься?» Этти покосилась на меня через плечо. «Не сегодня, прости». «Ну хорошо». Она безразлично пожала плечами. «Однако хочу, чтобы ты знал, что можешь мне довериться». Резко остановилась, отчего я на нее налетел. Кицунэ развернулась и крепко меня обняла за шею и зашептала. «Ты спас Асэми. За это я буду тебе благодарна всю оставшуюся жизнь. Проси, чего пожелаешь». Я слегка оторопел от подобного, но через мгновение взял себя в руки и отстранил женщину. «Я сделал то, что должен был», — ответил с легкой улыбкой. «По-другому просто не мог. Такова моя натура». «Вот именно». Ее глаза хитро блеснули. «Хоть в чем-то мы с тобой согласны. Ты единственный, кто достоин трона».